Утро 2 ноября. Столовая, лондонский дом Гарольда Александра Эванса, графа Монте-Кристо. За завтраком Гарольд, как истинный англичанин, решил посвятить часть времени прессе. Он взял с собой связную шкатулку, которую постоянно носил в школе и увидев, что на ней светится камешек, сигнализирующий о доставке почты, достал из нее газеты. Первым, что бросилось ему в глаза, был огромный кричащий заголовок рассадника сплетен ежедневного пророка. Скандал на турнире трех волшебников. Шестой участник до сих пор не найден. Прочитал он, про себя удивляясь, как на соревновании трех может участвовать шестеро. Воистину, это волшебство. Решив ознакомиться с тем, что извергает из себя официальная министерская газета «Гарольд», с удивлением обнаружил, что ищут, оказывается, его самого. Самым любопытным было то, что официально заявлено было, что разыскиваемого чемпиона с утра 31 октября никто не видел. Вопрос, как он может быть чемпионом, никто не задал, но обязательство участия в турнире ему уже приписали. «Забавная ситуация», — подумал юноша, — «может мне и не появляться в Хогвартсе вообще?» Он начал строить логическую цепочку, размышляя над всей этой суетой. «А зачем мне объяснять что-то самому, если для этого у меня есть юрист?» Подумал юноша, обнаружив в шкатулке письмо своего адвоката с рекомендациями никуда не ходить, нигде не появляться и не давать интервью или комментариев до следующего письма. Нашел он также и несколько писем от различных изданий с обезвреженными следилками, и письмо от администрации школы. Последней стояла записка от министерства с предписанием явиться к 8 утра в школу пред суровыми очами представителя власти. Гарольд посмотрел на часы, показывающие 10:50, и отправил своему юристу министерскую цедулю. Пускай тот развлекается. В школе раньше обеда появляться смысла нет. В столовую спустилась Алана. «Доброе утро, что интересного в прессе?» «Доброе утро, полюбуйся», — он передал невесте газету. Девушка сонными глазами начала вчитываться в текст. Понемногу ее глаза начали расширяться от удивления. «Как это может быть?» «Сам удивлен, все 3 дня я был с тобой и твоими родителями. Вчера вечером, как ты помнишь, мы завершали ритуал в замке, и ты осталась у меня переночевать с родителями. Забавно, не правда ли? Большой зал, Хогвартс, обед». Очередной раз школу будоражили слухи и домыслы. И если завтрак прошел под аккомпанемент шуршания и цитирования различного рода изданий, то обед стал кульминацией. И на гребне интереса сейчас стоял лишь один вопрос: где Эванс? Многие старожилы помнили его эффектное появление 2 сентября 4 года назад. Сейчас же лучшие умы, в количестве 2 рыжих голов, задавали себе вопрос, как можно было покинуть замок, не потревожив все сигнализирующие чары, поставленные с прошлого года на всех тайных выходах, после визита Блэка на Хэллоуин, при этом еще и не попадаясь никому на глаза. Этот подвиг будоражил своей эпичностью и требовал симметричного ответа, грандиозного действа. Лучшие умы, в количестве 2 рыжих голов, сейчас находились в поиске идеи, способной вернуть их пошатнувшийся рейтинг. Остальные же задавались вопросом, что из той прорвы слухов, разлетевшейся по замку за одни прошедшие сутки, является правдой. Опустевший преподавательский стол, возглавляемый хмурым Дамблдором, сидевшим на своем троне, зарубежные гости, смешавшиеся за различными столами, также добавляли смятения. Обед только начался, как появилось новое действующее лицо, в сопровождении представителя прессы, галантно выпихнутой после всех вечерних событий администрации школы, блистательной Риты Скиттер, в окружении свиты и закул пера поменьше масштабом. Сопровождал эту интересную группу парадно одетый человек, явный представитель министерства. Магическое правительство дорожило своей так неудачно вчера подмоченной репутацией и явно готовилось свалить вину за все на кого-то другого, желательно при этом не особо напрягаясь. Многие, не считая отдельных личностей, прекратив есть и затаив дыхание, начали прислушиваться. Назревал скандал, и многие из представителей аристократов и понимающих людей заранее начинали просчитывать варианты противоборствующих сторон, стремясь в этой битве занять наиболее выгодную позицию, возможно и для своего удара. Лицо директора на миг скривилось. Он узнал идущего во главе группы человека. Это был адвокат Эванса. Битва намечалась проигрышная. Не в той он позиции, чтобы сейчас раскрывать свои козыри. Как в этой ситуации быть? Придется следовать плану. Избранный должен в нем участвовать. Чертовы марионетки. Нет бы следовать плану, как это и было положено, и идти покорно куда ведут, но они же замахнулись на святое. Как ему теперь Эванса в постановку втягивать? И как ему удается так лихо ускользать из заготовленных сетей? Он избран и не должен был противиться плану. А получилось, что он в нем даже не участвует. Лангбактом вообще не вариант, не на него все завязано, у него совсем другая роль. Вот и крутись сейчас, страдай, потому что Эванс в очередной раз исчез. Директор просчитывал варианты такого ненужного ему, но неизбежного неприятного разговора. Думая об этом, он думал и о своем плане. План был хорош, все участники должны доказать, что достойны, что сильны, и ради общего блага пойдут, не сомневаясь до конца, подтверждая свое чемпионство. Они готовы на все, готовы даже украсть за кубок огня. Примечание к части. Некоторые слова написаны без пробелов, так надо. Глава 32. Украсть за кубок огня. Примечание к части. Глава пафосна и драматична. Считающим, что это бред, совет. Попробуйте побегать от грузовика, груженного бетонными плитами, плюющимся в вас огнем перед публикой, и только потом критикуйте написанное. Да, авторский произвол. Да снова на коне. Но канон уже настолько ушел в лес, что потерялся и уже не найдется. Остались только вешки узловых событий. Интрига накаляется. Проблемы, свалившиеся на министерство с легкой руки одного бородатого манипулятора, муссировались в прессе до самого первого этапа турнира. Естественным вопросом, задаваемым читателю, был, а имеют ли право участвовать несовершеннолетние в состязаниях, которые и не каждому взрослому волшебнику не по плечу. Приводились казуистические аргументы словесной перепалки адвоката мистера Эванса и занимающего столько солидных должностей Дамблдора. Очевидцы того дня немыми соляными столбами присутствовали на битве этих титанов, перемежаемой каверзными вопросами неповторимой Риты. Рейтинги изданий, публиковавшие их опусы, устремлялся в небеса. Словесные же баталии, проходящие на страницах изданий, грозили погрести под бумажной горой отчаянных смельчаков, пытающихся найти в этих объемах информации крупицы истинного смысла. Годрикова лощина, дом Поттеров. Хозяин кабинета сидел и исступленно смотрел на движущуюся фотографию. Большое семейство чинно собралось в летнем саду, дети весело переглядываются, стремясь убежать быстрее за ранними плодами, родители обеспокоены самим фактом съемки, желая запечатлеть данный момент. Чертов старый паук, ему все мало, еще в молодости, по глупости, опутал своими клятвами меня, молодого балбеса, и до сих пор этим пользуется. Как надо чего, так сразу к нему. Мол, не соблаговолит лорд Поттер. Сколько уже было и денег, и указаний выполнено от этого манипулятора, а все ему не имется. И вот, завтра уже его девочка будет участвовать в первом туре турнира. И посмел же, и даже возможность ее неучастия исключил полностью. Когда узнал о произошедшем, контракт уже был зафиксирован мертвой петлей, и сделать что-то или поменять возможности не было. Одно то, что кубок ей не даст задания, как взрослому, уже хорошо. Перемудрил тут директор, создатели кубка оказались мудрее. Давать в каждом состязании сложность по возрасту участника. Но что будет заданием для 11-летней девочки, согласно логике древних колдунов? Для выпускников готовит состязание с участием драконов, оно и понятно. В дикие времена маг должен был уметь постоять за себя, защитить дом и добыть в бою трофей для своей жизни в спокойствии и достатке. Поэтому первым состязанием всегда идет задание с чудовищем. Для выпускника это логично, но вот для остальных, ведь только после взрослых кубок даст задание для юных, и подготовить это задание надо за неделю. Мордридов старик, еще неделя мучений в безвестности. Джеймс кинул раздраженный взгляд на свой кабинет и стол, где стояла семейная колдография, и убрал ее в ящик стола, дабы не вспоминать об ошибках молодости. Его также интересовали испытания для директорской марионетки и своего бывшего сына. Увидев список чемпионов в утренних газетах, он ни капли не сомневался, что за этим всем поблескивают во тьме паутины интриг чьи-то очки. 24 ноября, полдень, Хогвартс, площадка турнира. Разноцветный шатер был пока еще пуст. Вот-вот в него должны будут зайти чемпионы для дальнейшего инструктажа. Рядом с ним располагался другой, лимонного цвета, в котором творилась суета воистину волшебных масштабов. В нем пытались уместиться величайшие светила колдомедицины стран от школ участниц. Все должно было готово к этому времени, но, как обычно, произошла накладка графика, повлекшая за собой хаос. Суетящиеся медики и персонал завершали свои приготовления. У них сегодня серьезная битва, серьезнее какого там турнира или матча. Сегодня они будут биться за жизнь, и самая лучшая битва для них та, которая не состоялась. Разухаренная толпа на трибунах ворчала и клокотала всей своей безликой человеческой массой. Толпа требовала зрелища, битвы и крови. Жадный и безликий, светящийся вспышками и бликами слепой монстр требовал жертв своего интереса. Колыхающиеся флаги и транспаранты, как волны прибоя из разноцветных красок, были поставлены безжалостному ноябрьскому ветру. И вот все внезапно смолкло. Фокус интереса перешел на грохочущий голос. Монстр взвыл, разноголосо крича и громыхая, приветствуя первую жертву. На подготовленную площадку опустился дракон. Турнир начался. На поле вышел первый чемпион. Первая жертва жаждущей крови толпы. Первая жизнь на алтарь зрелищ. Раздался сигнал. Вперед, чемпион, вперед. Сейчас ты бежишь за своей жизнью на потеху монстру, имя которому – Человек. Виктор Крам, первый участник. Знал бы того, кто придумал это состязание, заставил бы его самого побегать от разъяренной драконицы. А ведь вам всего лишь надо достать яйцо, чтоб этих лайми в аду черти в грильяже мариновали. Придумали испытание. Одно хорошо, удалось узнать немного заранее, что будет. А то был бы ты, Виктор, прожарен до хрустящей корочки. Сигнал. Вперед. Конъюнктивус. В то же время, на трибунах, Рита Скиттер. Уважаемые читатели, мы с вами находимся на трибунах турнира трех волшебников. Беспрецедентное соревнование, которое проводится впервые за несколько веков. Сейчас мы наблюдаем, как маги из обеспечения первого тура подготовили площадку для первого чемпиона. По традиции в первом туре испытание проводится на смелость, находчивость в противостоянии какому-либо опасному магическому существу. Итак, что за испытание ожидает чемпионов? Всего несколько минут терпения. О, Мерлин! На подготовленную площадку выводит дракона. Организаторы настолько уверены в чемпионах, что же, с нетерпением ожидаем первого участника. И это, да, открывает турнир звезда нынешнего сезона и чемпионата мира. Виктор Крам. Молодой человек уверенно занимает позицию на испытательной площадке. Мы ждем сигнала к началу. Интересно, как чемпион справится с драконом. Сигнал. В дракона летит первое заклинание. Ослепление. И оно выполнено с такой силой, что дракон приходит в ярость. Уважаемые зрители и читатели, по условиям конкурса, задание, которое необходимо выполнить, сообщают только чемпионам, непосредственно перед самим испытанием. До чего же смело действует Виктор Крам. Он прорывается к дракону, уворачиваясь от плевков чудовища, которое в ярости пытается сокрушить все, до чего дотянется. Вы не представляете, какое зрелище здесь, на трибунах, защищенных от этих атак, все равно чувствуется жар пламени. А каково юному участнику? Виктор все ближе подбирается к скалам, на которых замело чудовище. К сожалению, природная уязвимость глаз уже прошла, а дракон, разъяренный болью, плюется вокруг себя не переставая. Вы видели? Нет, вы это видели? Вот это талант. Виктор Крам запустил в дракона очередное заклятие слепоты, и пока тот бесился, плюясь своим огнем в слепой ярости, чемпион проник к дракону, укрываясь магическим щитом от пламени, и что-то достал из укрытия и отступил от бушующего пламени. Вот он, пользуясь природными укрытиями, добрался до стартовой площадки. Время. Первый чемпион завершил свое испытание, подняв вверх руку с каким-то золотистым предметом. Судьи выставили свои отметки, которые огласят после. Мы ожидаем следующего участника, желающим сразиться за приз с драконом. Флёр де Лакур, вторая участница. А да, какой необычный турнир. Все просто странно с самого начала. Встреча нашей делегации произвела впечатление. Старинный каменный замок, на берегу озера в суровой и холодной Шотландии. Бррррр. Как вспомню встречу, так и дрожать охота. У нас в Шермбатоне еще тепло, а тут ужас. Все листья облетели, трава пожухла и холодрыга. Пока ждали, де Ламштанг думал о Калею, а эти стоят и в ус не дуют под обогревающими чарами. Вот чурбанье. Нет бы предложить помощь дамам, олухи. И что мадам Максим нашла в том потомке горных троллей? Хотя именно благодаря ему она и разузнала, что будет в первом туре. Драконы. Мондия. И этот их Бэгман, оригиналь. Достаньте яйцо, Шарман. Достанем. Еще как. Ли Джордан, вечный комментатор квиддичных матчей, фанат сборной Гриффиндора. Не, ну вы это видели? Крам крут, самый молодой ловец сезона, из команды, участвовавшей в чемпионате мира. Как он дракона? А, пришел, вдарил пару раз, забрал, что надо и пошел. Крутяк. А, профессор МакГонагалл, комментировать по делу, как можно, когда тут такое? Ладно, не отвлекаюсь. Итак, мы недавно наблюдали беспрецедентное выступление чемпиона Виктора Крама, самого молодого, крутого и... Джордан. Да, я помню, профессор, сейчас, когда площадка для испытания уже подготовлена, мы ожидаем следующего смельчака, желающего бросить вызов чудовищу. Напоминаю, что предыдущий чемпион боролся за золотой приз со шведским тупорылым драконом. Вот организаторы восстановили щиты и площадку для испытания, и на защищаемую позицию опускается очередной ящер, а на стартовой позиции несравненная мисс Флёр де Лакур. Сигнал. Ей противостоит валлийский зеленый, участница стоит неподвижно и только вырисовывает со своей палочкой какой-то узор. Что она делает? Заколдовать дракона невозможно. Что-то происходит на поле. Нет, результатов чар не видно. Вот девушка плавно начала продвигаться к дракону. Она все так же выводит один и тот же рисунок перед собой. Что я слышу? Вы слышите то же, что и я? Дракон спит. Невероятно. Вторая участница своим невербальным волшебством усыпила дракона. Полагаю, такой ход судьи оценит высокими баллами. Тем временем участница пробралась практически вплотную к укрытию дракона. И, есть, вот она выбралась, держа в руках свой золотой приз. О, нет, какая досада. Вы видели, дракон всхрапнул и непроизвольно выплюнул пламя. Участница вовремя воспользовалась щитовыми чарами, но те оказались слабыми и, возможно, она немного пострадала. Тем временем, мисс де Лакур вышла к стартовой площадке, и вот, она поднимает руку со своим призом. Время. Какое захватывающее и остроумное решение. Судьи проставляют баллы. Результат прохождения испытания мы с вами узнаем позже. А пока чемпион от школы Шармбатон отправляется в палатку для оказания первой помощи. И мы с нетерпением ожидаем следующих участников. А пока спешу вам напомнить, что в этом году участвует выдающийся квиддичный игрок Виктор Крам, участник Джордан. Да, профессор, я хотел напомнить, что участие первого чемпиона мы можем посмотреть на повторении, любезно транслируемом профессором Флитвиком, пока персонал готовит площадку для следующих участников. Семикурсник Барсуков, отличный приятель и душа компании, сын сотрудника министерства, Седрик Дидгари. Драконы. Ага. Ты лучший, Седрик, ты справишься, мы в тебя верим. Плюнет в меня такая ящерка кислотным огнем, и все останутся от защиты только сапоги. А так все было классно. Эйфория была до того момента, пока не узнал, что на турнире будут драконы. И как узнал, не сказал никто, только в теплицах профессора Спраут регулярно по утрам свежий драконий навоз, в зельеварении с ней по свежая чешуя и кровь, и даже когти. А потом был Поттер со своей слоновьей услугой. И как он узнал? Вот после того, как осознал, стало реально страшно. Драконы. Ихма. Чертовы ящерицы. Как бороться? Да, глаза слабы, но в них еще и попасть надо. Не заколдуешь, усыпить можно только впятером. И еще сегодня этот. Достаньте яйцо. Легко сказать. Что же ты сам не достанешь? И отец тоже хорош. Мог и раньше намекнуть, что мол турнир будет с драконом. Нет, развел секретность, от родного сына тайны, а сейчас и не денешься никуда, кубок контракт не расторгнет. Ладно, собрались все с духом и мыслями, уже старт, сторонние наблюдатели, болеющие за Хогвартс, в количестве двух рыжих голов. Дрет и Фордж наблюдали за первым этапом турнира с надеждой и горечью. Все накопленные денежки ахнули нечистому на руку Люда Бэгману, расплатившимся с ними лепреконским золотом по их ставке во время чемпионата. И сейчас они терзались сомнениями, стоит ли доверять человеку, единожды уже их обманувшему. Люда уверял, что выплатит свой долг после выигрыша своей ставки. Близнецы уже несколько раз пожалели, что с ним связались, угрохав все свои сбережения, но куш был очень соблазнителен, а они нуждались в средствах. Однако хватит печали, они вернули часть средств, продавая свои запасы и добывая дорогие ингредиенты с драконов. Недаром их брат предупредил, что приедет. Вот они и подсуетились. Но выигрыш у Люда все равно они заберут. А сейчас пора распространять сувенирную дребедень, просматривая за своим должником. Первый этап был потрясающий. Крам вмазался всей дури дракону в глаз и помчался за своим призом так, как будто за ним гнались еще пять таких же драконов. Пока что он показал лучшее время. Но какой у него будет результат? Красотка, выступающая второй, потратила больше времени, но и результат ее хитрости также достоин похвалы. Она не причинила вреда дракону, но немного пострадала сама. И вот они ждут третьего, того, на кого они сделали свою ставку, представителя Хогвартса. Чарли с компанией уже подготовили площадку, вывели дракона. Из шатра вышел Седрик. Сигнал. Вот он применил на камень чары трансфигурации, превращая его в собаку и пытаясь отвлечь внимание дракона на нее. Неплохо получается. К первой добавилось еще два каменных голема в виде собак, усложняя дракону задачу. Сам же барсук накинул на себя щиты и маскирующие чары крадется к каменному укрытию, защищаемому драконицей. Ну же, давай, давай, айх, такая идея шикарная, а дракон все равно плюнул в него. Часть пламени поглотили щиты, но человек наверняка пострадал. Как? Это была иллюзия? Человек пропал? Пока мы наблюдали за крадущимся фантомом, голем проник и вытащил золотой приз и несет его Седрику. Вот чертяка, силенный хитер, а нет, дракон разозлился и кинулся за убегающим големом с яйцом и клюет своим пламенем вслед. Цепь не выдержала, он хоть жив? Черт, как это произошло? Что там случилось? Седрик хоть жив? Уф, жив. Драконологи вовремя вмешались и усыпили своего подопечного. А с чемпионом что? Что? Плакали наши денежки. Пострадал, но не сильно. Успел спрятаться за камнями и выставить щит. Яйцо получил, но время показал худшее. Может, все же первое место? Чары он использовал сложные, и форс-мажор. Ладно, ждем оценки судей. Как думаешь, братец, какое место он займет? Трибуны судей, любитель лимонных долек, много-много должностей и имен Дамблдор. Наконец-то все идет по плану. Момент торжества. Эти мерзкие букашки начали ему подчиняться. Директор был собой доволен, не особо вслушиваясь в речь комментатора, увлеченно занятого своим делом. Ничего плохого, что вначале все было под угрозой, теперь-то у него все получится. Он в этом практически уверен. Только почему на краю сознания чувствуется неясная тревога? Чего ему опасаться? План же идеален, он все равно добьется своего, и никто ему не помешает. Первый этап скоро будет завершен, и у всех совершеннолетних чемпионов будет по золотому яйцу, которое они должны были украсть за кубок огня. Глава 33. Украсть за кубок огня. Комментатор турнира трех волшебников, Люда Бэгмин. Уф, хоть и холодно сегодня, а пот течет рекой. Неприятно, когда тебе каждый день присылают извещение гоблины. Чертовы коротышки. Зрелище, конечно, удивительное, только не хотел бы я оказаться по ту сторону барьера. Состязание заканчивается, и скоро судьи объявят результат. Потом вынесут кубок, который каждому несовершеннолетних даст индивидуальное задание. Ладно, просмотры повторов, конечно, зрелищны, но пора дать слово судьям. Итак, вы видели повтор выступления третьего чемпиона. Сейчас на площадку приглашается Гарольд Эванс. Что я только что сказал? Я же хотел объявлять судей, показать свои оценки для каждого чемпиона. И трибуны удивлены, и судьи. Вон, Дамблдор скривился так, как будто съел лимон целиком. На затихших трибунах раздался хлопок, и на стартовой площадке показался пацан лет 15. Это я его объявил, все интереснее и интереснее. Ждем дракона. На площадке раздается второй хлопок и появляется громадная черная тварь, усеянная с головы до хвоста шипами. Кончик хвоста украшен подобием Моргенштерна. Вот это поворот, уважаемые зрители. Благодаря магии контракта кубка мы сегодня увидим выступление четвертого чемпиона, и это Гарольд Эванс. Чемпион, внимание, старт. Раздался сигнал. Гарольд Эванс за несколько минут до этого на зрительской трибуне. Вот, простите за каламбур, без меня меня женили. После того, как кубок выбросил мое имя, мне неделю под разными предлогами и оговорками не давали к нему доступа для разрыва контракта, а когда дали, уже было поздно. Старый хитрый паук, чтоб он над хвостороги побегал на потеху толпе. Вот теперь вопрос, зачем и кому он нужен на турнире? Не участвовать не выйдет. Магия контракта его вытянет из любой точки мира и заставит, а еще и драконы. И это только первый тур, конечно. Только слепой не увидит всполохи пламени на фоне ночного неба. Но как с ними бороться четверокурснику? Он, конечно, пару задумок в запасе имеет, но жизнь бывает сложнее планов. Вон взять, к примеру, Седрика. Его план был шикарен, но дракон все равно достал своим огненным плевком. Остается только положиться на импровизацию. Багмен уже заканчивает комментировать повтор. Что? Гарольд почувствовал, как его рывком переместили куда-то, раздавшийся хлопок, оглушительный в повисшей тишине, и он обнаружил себя на стартовой позиции, где еще недавно стоял предыдущий чемпион. Прозвучал еще один, более громкий, хлопок, и юноша обнаружил на другом краю огромную, черного цвета, покрытую с головы до хвоста шипами, летающую ящерицу. Ему надо победить это? Вы издеваетесь? Не, Старт. Раздался сигнал. Зритель на трибунах, в очках-велосипедах, со шрамом молнией. Ну, вы знаете, кто. Нифига себе испытание. Трое чемпионов, пытающихся отобрать золото у дракона. Все шло согласно придуманного кем-то сценария, пока не случилось неожиданное. Комментатор назвал имя Эванса. И это было неожиданностью для всех. Вон даже директор удивлен. Где-то на трибунах раздался хлопок, и вот, на стартовой позиции стоит Гарольд собственной персоной. Эванс неверяще смотрит на огромного дракона, появившегося секундой после. Багмен командует старт. Ну же, давай. Мгновенно откинув все сомнения, юноша начал проходить свое испытание, произнеся первое заклинание. Танакс. На площадку с драконом многотонной плитой пала тьма, лишая зрителей возможности видеть все происходящее. Юноша смело ринулся в эту тьму, невербально что-то колдуя. Чемпион во тьме. 1. Юноша невербально наколдовал на себя заклинание истинного зрения, забегая во тьму. 2. Его руки касается маленькая ладошка, проинструктированного ранее домовика Локти. Гарольд накидывает на него заглушающие и позволяющие видеть в темноте чары. 3. Беззвучно переместившись к логову чудовища, чемпион достает 5 дротиков с усыпляющим составом и невербально отправляет их в полет. 4, 5, 6. Прошло 3 секунды, и дракона одолевает сонливость. Гарольд невербально подзывает дротики и прячет их назад. 7. Он подбегает к расщелине, где спрятан золотой приз, хватает его и с помощью своего домовика опять перемещается во тьме. 8. Юноша отпускает лапку Локти, тот беззвучно исчезает, Гарольд колдует отменяющие чары и подбегает к стартовой площадке, напоследок кидая в полог тьмы невербальную финити. 9. Чемпион вбегает на стартовую площадку, выбрасывая вверх руку с золотым призом. Победа. Одноглазый, одноногий. И далее по списку. Наблюдатель. А мальчишка хорош. Если Краму понадобилось 7 минут, а другим почти 10, то он справился за 10 секунд. Это серьезная заявка. Он сам бы справился, минут за 5 и то, не с хвосторогой же. Эту тварь не каждый конфундус прошибет. Даже если бы убивал дракона, то все равно мне понадобилось не меньше 5 минут. А мальчишка справился быстрее так, что никто ничего не увидел и не понял. Вот стоит парнишка перед драконом, раз в 20 больше его самого, и вот стоит парнишка с золотым яйцом в руке, поднятый вверх, а дракон себе мирно дремлет. Как такое возможно? Да невозможно, а результат налицо. Интересно, чем ответит Поттер? С этим парнишкой надо быть осторожнее, ведь он выдал такой результат. Он с интересом прислушивался к восторженной речи комментатора. Самая заинтересованная зрительница за последнюю минуту, Алана Тарья, невеста Гарольда. Как же это все-таки волнительно, быть на таком мероприятии, где жизнь участников висит на волоске. Но эти переживания за малознакомых людей мало сравнятся с волнением за ее Гарольда. Она думала, что все уже завершено, и жених зря переживал, инструктируя подаренного ее отцом на помолвку домовика. Но, видимо, у Гарольда были причины для этого. Как она волновалась, думала, сердце выпрыгнет. Особенно, когда комментатор с удивлением объявил его. Еще ужаснее стало, когда на площадке появилось это чудище. Иначе такого громадного дракона не назовешь. Черного, с остальным отливом цвета, чешуя, все тело, за исключением поверхности крыльев, покрыто иглами, и на кончике хвоста булава с огромными шипами. И Гарольд одолел это молниеносно быстро. Он, самый молодой чемпион, справился в рекордно короткий срок. Это невероятно. Люда Бэгмин, только что лишившийся солидного состояния. Невероятно. Феерично. Дамы и господа, самый молодой из выступивших чемпионов показал самое невероятное выступление. К сожалению, из-за использованного им заклятия полога тьмы мы не могли наблюдать прохождение им этого этапа, однако невероятен сам результат. 10 секунд на прохождение задания. Это просто нереальный уровень волшебства и подготовки. Зрители не успели удивиться, а чемпион уже получил свой приз. За всю историю соревнований турнира трех волшебников, такого результата не показывал никто. У меня нет слов и возможности комментировать это выступление, поскольку я нахожусь в таком же недоумении, но, по-моему, это заявка. Заявка победителя. Вы можете полюбоваться этим чудом на повторении, однако также не поймете, как это ему удалось. Никто мне не подскажет, как, мистер Эванс. Нет, чемпион не желает раскрывать секрет своего успеха. Что же, это было гениально. Хочу напомнить почтенной публике и зрителям. Не пытайтесь повторить это выступление, вы рискуете своей жизнью. Итак, судьи поставили свои оценки за это выступление, их мы увидим через несколько минут. Возможно, Кубок Огня преподнесет нам сегодня еще один сюрприз. Итак, мы ждем. Выносите Кубок Огня, для того, чтобы он назначил испытание остальным чемпионам. Напоминаю, что для несовершеннолетних чемпионов, согласно правил турнира, испытание назначается такое же, как и для взрослых, достать золотой приз. Однако сложность этого испытания в виде магического существа будет дана им согласно их возрасту и по силе им справиться. Для подготовки этого испытания дается неделя. Именно через неделю оставшихся два чемпиона покажут нам свою готовность. По условиям судьи заранее опустили несколько десятков названий различных существ и варианты для прохождения этого этапа. Чемпионы, подойдите к кубку. Сейчас вы получите свои задания. После этого отдадите их мне, и я зачитаю, в чем оно будет состоять. Обслуживающие маги вынесли постамент, водрузив на него кубок, к которому подошли оставшиеся два чемпиона. Деревянный кубок в дневном свете не растерял своей таинственности, только синее пламя едва колыхалось над краем чаши. Подошедшие к древнему артефакту студенты с жадностью рассматривали грубую резьбу на ее поверхности. Часть символов была сколота, а некоторые казались прозрачными и светились изморозью призрачного пламени. Прошло несколько мгновений, и из кубка вылетело несколько клочков пергамента, предназначенных каждому из чемпионов. Первый поймал Регина, а вслед за ней и Гарри. Они оба поднесли листики к судейскому столу. Люда взял у них записки и зачитал для зрителей. Приз золотой спрятан в запретном лесу. Гарри должен провести Регину и помочь ей добыть приз, получив свой в награду. Уважаемые дамы и господа, мы будем рады приветствовать вас через неделю для проведения этапа турнира для оставшихся чемпионов. А сейчас, пора судейской коллегии ознакомить нас с выставленными оценками. Прошу вас, первым участником был, я напоминаю, Виктор Крам, участник от школы Дурмстранг. Судьи начали рисовать отметки в воздухе своими волшебными палочками. Люда быстро подсчитал итог. За первый этап Виктор Крам получает 38 баллов. Прошу показать вторую участницу, мисс Флёр Делакур. Мисс Делакур получает 32 балла. Третий участник, Седрик Дидгари. Прошу. Мистер Дидгари своим выступлением заработал 30 баллов. Последним на сегодня был Гарольд Эванс. Мистеру Эвансу поставлено 20 баллов. На этих словах зрительская трибуна недовольно загудела. Итак, выступившие чемпионы заняли места, согласно порядку их выступления. Каждый из них получил, или еще получит свой золотой приз, являющийся ключом ко второму этапу турнира, который состоится 24 февраля. А пока я напоминаю, что через неделю мы соберемся на этой площадке, для того, чтобы наблюдать прохождение испытания двумя оставшимися чемпионами. На судейской трибуне поднялся Дамблдор. Дорогие мои, мальчики мои и девочки мои, для меня является честью объявить, что 24 декабря будет проводиться святочный бал, который будут открывать чемпионы со своими партнерами. Приглашены все студенты школ-участниц, а также есть возможность получения пригласительного через отдел магического спорта и отдел международного сотрудничества. 10 пригласительных будут разыграны через благотворительную лотерею, проводимую ежедневным пророком. Сколько времени необходимо, чтобы улеглась суета? Час, день, или, может, неделя? Всю неделю героями всевозможных слухов, домыслов и сплетен были чемпионы. Выступления обсуждались всеми, от самого ленивого первокурсника, заканчивая маститыми экспертами на страницах глянцевых изданий. Многие выражали сочувствие своим любимцам, некоторые злорадствовали. Но героем обсуждений неизменно оставался последний участник состязаний, Гарольд Эванс. Его делали мошенником и гением, строили разные гипотезы, пытаясь разгадать, каким образом он добыл свой приз. Некоторые мудрые личности, в количестве двух рыжих голов, принимали неординарные попытки для разоблачения, вплоть до поступления к мудрейшему и могущественнейшему в личные ученики. На этом фоне как-то незаметно пролетело время. Опушка на краю запретного леса, заполненные зрительские трибуны, демонстрационный экран, судейский стол. Все ждут старта. На стартовую позицию выходит юноша с растрепанными черными волосами в красной форме и девочка с черными волосами, заплетенными в тугую косу, одетая серо-зеленую мантию. На краю леса стоят мракоборцы в боевом порядке и Хагрид, играющий роль проводника. Чуть поодаль расположился канареечный шатер первой помощи. Чемпионы, зябко переминаясь, слушают инструктаж. Вечный комментатор квиддичных матчей, фанат сборной Гриффиндора и Виктора Крама, Ли Джордан, под контролем Минервы МакГонагалл. Итак, уважаемые зрители, на прошлой неделе мы видели невероятные выступления Виктора Крама, Флёр Делакур, Седрика Диггори и Гарольда Эванса. Самым невероятным было выступление последнего участника, тайну которого до сих пор никто не разгадал. А первое место во взрослом зачете занял финалист Кубка мира Виктор Крам, Джордан. Да, профессор, я как раз хочу попросить повторить отрывки трансляции, пока идет инструктаж и последние проверки. Итак, напоминаю, для тех, кто не видел или не знает, есть ли такие в магическом мире, что первое место занял Виктор Крам, чемпион от школы Дурмстранг, второе, мисс Делакур, школа Шармбатон, третье, наш Седрик Диггори и четвертое, внезапно включенный кубком огня Гарольд Эванс. А сейчас, проверки пройдены и вот-вот раздастся стартовый сигнал для оставшихся двух чемпионов. Им всего-то необходимо вдвоем, помогая друг другу, преодолеть подготовленную директорами всех трех школ полосу препятствий за кратчайший срок, при этом не забыв добыть для каждого по золотому призу, являющимся ключом ко второму испытанию. А сейчас, внимание, обратный отсчет, 3, 2, 1, старт, два чемпиона, связанных одним заданием. Регина, сначала нас долго пытались инструктировать, как правильно себя вести в запретном лесу. Если честно, дай Мерлин, чтоб я запомнила хоть десятую часть от сказанного. Отец как узнал, что мне предстоит, прислал длиннющее-предлиннющее письмо футов на 20 с предостережениями и советами. Плюс еще и добровольцы с факультета поделились накопленной мудростью веков. Если все свести к одному, то я должна держаться Поттера как щенок за мамкину титьку, и в случае малейшей опасности, сыпать красными искрами, вызывая подмогу. Поттер в любом случае отобьется, а тебя жалко будет. Как-то так, вон уже инструктор закончил трепаться. Как, уже все, ин, старт, и тут этот выдал. Взгляд со стороны, один из авроров. Инструктаж, обратный отсчет, и тут этот малолетний дал. Акция молния. Поттер-старший мгновенно запрыгнул на подлетевшую метлу, закинул поперек Поттер-младшую и на хорошей реактивной тяге рванул навстречу приключениям. Толпа обалдевших от такого финта зрителей и авроров, с квадратными глазами, наблюдала за двигающейся с бешеной скоростью картинкой демонстрационного экрана, где малолетний камикадзе преодолевал на своей метле препятствия. Многие зрители от такого зрелища позеленели, приблизившись по цвету и фактуре лица к лучшим экземплярам теплицы профессора Спаут. Обалдевшие авроры спустя 5 секунд подозвали свои метлы и устремились следом в запретный лес. Спустя еще полминуты туда, издавая нечленораздельные возгласы, стопотом мамонта бросился Хагрид. Тем временем на метле, Регина, кажется, меня стошнило. О, Мерлин, этот ударенный на всю голову бладжером маньяк решил меня угробить. Спасите ее, как там эти искры? Буэээ, опять стошнило. О, Мерлин, заберите меня от него. Немного зеленоватый Ли Джордан. Уважаемые зрители, мы можем наблюдать, как проходит, показывая свое невероятное мастерство полета и класс с метлы международного уровня, несравненный ловец сборной Гриффиндора, Гарри Поттер. Вот они подлетели к дуплу многовекового дуба, которое защищает стая пикси. Поттер жалящим заклинанием увлекает их за собой. Да, не все пикси могут выдержать фигуры высшего квиддичного пилотажа. О, финт Вронского, несколько мертвых петель, и вы видите, что из синего пикси стали нежно-бирюзового цвета. Поттер подлетает к дуплу и вынимает первый приз для своей помощницы. Далее наш чемпион следует по маршруту с той же скоростью. Ловушки и препятствия, рассчитанные на пешеходов, просто не успевают сработать. 3 минуты. И вот они показались на поляне с единорогами. На лету наш лучший ловец подхватывает еще один приз, в этот раз свой. Еще один безумный, полный ловушек полет, и вот они вылетают из запретного леса. Есть. Финиш. 7 минут 42 секунды. Неплохой результат. Особенно если разделить это время на двоих, то результат весьма даже хорош. Но дождемся оценок судей. А пока они празднуют, вы можете посмотреть повтор. Господа, вы готовы? Оценки Поттер Регине. Джордан быстро подбил результат. Мисс Поттер за участие в данном этапе получает 25 баллов. А теперь, оценки Гарри Поттера. Мистер Поттер заработал 36 баллов, тем самым заняв второе место и потеснив остальных участников. Поздравляем, Гарри. Этот невероятный результат он добился, выступая на своей метле международного класса «Молния». К поздравлениям присоединяется сборная факультета Гриффиндор. Ура! Джордан, подала голос пришедшая немного в себя МакГонагалл. «Да, профессор, напоминаю, что вы только что смотрели выступление чемпионов, а следующим испытанием будет святочный бал, на котором мы ждем вас в замке Хогвартс, 24 декабря». Судейская трибуна, очень бледный Дамблдор. «Наконец-то первый этап плана позади, можно готовиться к дальнейшим вершинам, или успехам». Он вспомнил предыдущие годы разочарования и неудач, уж теперь-то он знает их вероятную причину. Эванс, фигура, на которую было все завязано, оказывается уже совершеннолетней, и причем уже, похоже, давно. Для него, в таком положении студента есть и плюсы, и минусы. Нужно все обдумать, взвесить, спланировать, чтобы в конце испытаний получить необходимый ради всеобщего блага результат. Он посмотрел на празднующие трибуны, где студенты алого факультета сходили с ума, неистовывали и чествовали своего героя. Промежуточный этап пройден. У всех марионеток в руках по золотому яйцу, которое их заставили украсть за кубок огня. Примечание к части. Глава написана благодаря спонсорской помощи Green Piazza. Не нравится? Жалуйтесь им. Глава 34. Утонуть за кубок огня. И вновь школа Хогвартс в центре событий. На этот раз, по традиции турнира, святочный бал. С вами специальный корреспондент ежедневного пророка Рита Скиптер. Величественные снежные полотна, созданные по мановению волшебной палочки заслуженного мастера Чарфилиуса Флитвика, создающие непередаваемый для романтика любого возраста флер молчаливого созерцания зимней природы. Рождественские деревья, усыпанные инеем и тронутые прозрачным льдом и немного присыпанные снегом, таинственные огоньки, отражаемые в элегантно спрятанных игрушках, добавляли атмосфере очарования. Стены зала, искусно расписанные морозными узорами, заледеневший потолок и, самое главное, аромат морозного воздуха, там, где сейчас будет происходить главное торжественное мероприятие магической Британии уходящего года, святочный бал турнира трех волшебников. Воистину, красота этого вечера запомнится нашим читателям и участникам этого торжества надолго, и этот бал затмит своим масштабом, вероятно, даже министерский. Но пусть высокие чины не обижаются, ведь сегодня главные не они, хотя их участие немаловажно, и ими вложено много труда в это событие. Сегодня правит балом чемпионы, так что, такой размах и красота закономерен. Мы покажем нашим гостям все самые лучшие. А пока мы ожидаем главных в этом событии, собираются гости от всех участвующих школ, ведь на одну ночь открыт доступ для посещения Хогвартса всем их старшекурсникам. В бальном зале установлена сцена, на которой готовится оркестр, студенты и профессора блистают различными фасонами своих нарядов. Согласно программе, открывают бал чемпионы со своими партнерами, далее следует классическая танцевальная программа. После, торжественный прием фуршет, за ним современная танцевальная программа. Следом, после двух часов ночи, огненные представления, закрывающие празднество. Все с нетерпением ожидают лишь одного – начала. Вся интрига этого вечера – это чемпионы и их спутники, их наряды и танец, символизирующие открытие. Открытие врат времени. Ведь только зимой, когда кажется, что надежды нет, и ночь победила день, врата времен открыты на один лишь краткий миг ночи, и колесо совершает свой оборот, и ночь уходит. Наконец, парадные врата открыты, и мы скоро увидим открывающих этот бал. Первая пара – это занявший первое место в первом туре турнира Виктор Крам. Самая известная в мире личность после чемпионата этого года. Фанаты с нетерпением горящих глаз всматриваются. Кого же он пригласил? Виктор не раскрыл своего секрета до сегодняшнего вечера, как и большинство из чемпионов. Вот на другом конце коридора открылись двери и показалась первая пара. Одетый в парадный мундир школы Дурмстранг, Виктор Крам, финалист, серебряный призер чемпионата мира по квиддичу, ведет под руку. Как подсказывает, мне любезно, мой только что оправившийся от крика, сотен голосов, на ее месте должна быть я, помощник Ли Джордан. Первый чемпион любезно сопровождает четверокурсницу факультета Гриффиндор Гермиону Грейнджер, маглорожденную. Из всего богатства выбора, что у него был, чемпион выбрал ее. На этой девушке надето голубое платье от мадам Малкин из позапрошлогоднего сезона, к счастью, провалившейся коллекции. При богатстве шевелюры она блистает какой-то новой магловской прической, при этом само лицо довольно сильно по-магловски разукрашено. Невероятно. Так попрать устои магического общества может лишь такие КХМ. Первая пара заняла свою позицию, двойные двери торжественно раскрылись еще раз, предъявляя нашему взору вторую пару. И это Гарри Поттер и мисс Спатил, это сообщил мой помощник. Занявший второе место чемпион облачен в зеленую робу от той же мадам Малкин, мисс Спатил наряжена согласно мотивов своей родины. Лихинга чоли розового цвета, золотые украшения равномерно нагруженные на спутницу. В отличие от первой спутницы, эта девушка мне нравится. Вторая пара заняла отведенное ей место. Двери торжественно раскрылись, и мы видим третью пару. Мистер Дэвис Пятикурсник Равенкла, спасибо, мистер Джордан, сопровождает мадмуазель Деликур, любезно согласившуюся сопроводить чистокровному джентльмену себя на бал. Пара одета весьма традиционно, но элегантно. Кавалер в черном танцевальном фраке и брюках, мадмуазель в платье, с завтрашнего дня станущим писком этого сезона. Нежно-кремовый с миндального цвета вставками ансамбль, строго но не теряющего функциональности и красоты платья, поверх которого накинута легчайшая газовая шаль светло, персикового цвета, все украшены тончайшей золотой и серебряной нитью, подобно каплям росы на бутоне цветка, золотящимся на лучах восходящего солнца. Великолепный выбор платья подчеркивает парадный гарнитур украшений, туфели и сумочки, украшенных жемчугом. Эта вейловская мисс с мигом вскружила головы всем мужчинам в зале. Смогут ли наши красавицы конкурировать с ней? Вот и третья пара заняла свое место. Что же дальше? В парадных дверях показался очередной чемпион со своей парой. Седрик Дидгари, в сопровождении мисс Джоу Чанг, Равенкла, пятый курс. Молодой человек отдал предпочтение традиционному танцевальному фраку. Наряд мисс Чанг отражает традиции ее родины. Длинное платьице пара, ярко-алого цвета, с традиционной вышивкой золотой нитью, удивительно и дерзко смотрится на этом вечере. Вот пара заняла свое место. Осталось две, вернее уже одна пара. В дверях бального зала пятая пара. И это мисс Регина Поттер, сопровождаемая Драко Малфоем. Мистер Малфой также отдал предпочтение традициям. Он надел традиционный черный сюртук, отороченный серебряным и изумрудным позументом. Мисс Поттер одета в светло-лазурное бальное платье, с серебристо-серой, в цветочных мотивах, вышивкой. Скромные серебряные украшения, согласно этикету, элегантная и аккуратная прическа. Наследник Малфой и мисс Поттер великолепны. Вот истинная королевская пара этого бала. Учтены все традиции и вкусы. Эта пара, не побоюсь этого слова, самая яркая, элегантная и достойная. В будущем нас ждут много потрясений, дамы и господа. Запомните этот момент. Принц и принцесса магической Британии. Посмотрите на их лица, а их украшения заставят позеленеть от злости многих ценителей. Вот они заняли свое место в кругу, и у нас остался последний, но самый недооцененный чемпион, Гарольд Эванс. Напомню, что за самое невероятное выступление он получил от судей наименьшее возможное количество баллов. Комментатор этого состязания, Люда Бэгмин, высказал мнение, что на оценку повлияло отсутствие зрелищности выступления. Но у чемпиона впереди еще два этапа, и у мистера Эванса хорошие шансы выиграть турнир. Парадные двери раскрылись, и в них показалась шестая пара. Одетый в цвета морской волны кафтан, из-под которого выглядывали белоснежные кюлоты, традиционно украшенный позументом, галунами и вышивкой камзолы, на ногах чулки с туфлями с тяжелыми пряжками. На голове юноши была надета треуголка поверх традиционной прически, волос собранных в хвост, а лицо скрывала маска венецианского паяца. Дама шестого чемпиона была облачена в лучших традициях того же венецианского карнавала. Маска на лице, выбеленный многоярусный парик и атласное платье, цвета вечернего неба, со множеством нижних юбок, украшенных так же, как и камзол ее кавалера, обращая на ее блистательный наряд, даже и не скажешь, много ли или мало на ней украшений, выполненных в старинном стиле, однако показывающих статус девушки, имеющей вкус и высокое положение в обществе. Кто же эта незнакомка? Мой помощник, как и я, в растерянности. Все чемпионы заняли свои позиции в круге, все взгляды прикованы к ним. Директор Дамблдор не стал в этот раз читать двухчасовую лекцию о силе всеобщей любви и прощении, ограничившись лишь приветствием. Оркестр заиграл полонез, и шестая пара начала торжественное движение под музыку. С вами была Рита Скиттер. В следующем номере продолжение освещения событий Тремудрого турнира. Канун святочного бала, много имен Дамблдор. Вся суета наконец улеглась, и можно поразмышлять о насущном. Проблем меньше не становится. План трещит по швам. Одно хорошо, что общественность, отвлеченная турниром, не особо обращает внимание на другие новости. Казалось бы, сам Мордрит велел затеять кое-какие темные делишки. Но ему, как лидеру света, как раз-таки и мешает это сделать. А надо, вообще край. Уже все темные личности завербованы через посредников и готовы. А тут, на тебе. Аврорат не кстати проснулся и начал всю эту шушеру, на которую потрачены последние кровные, ловить и сажать. Так мало им этого. Свои люди у него и среди авроров есть. Так и начали они копать под него, великого светлого. Наглецы. Весь план перепашут, а ты сиди как моль на потолке и думай, куда получше спрятать съеденную шубу. И вот сейчас, вроде все идеально. Есть избранный, хоть и не настоящий, есть запасной и настоящий избранный. Так от последнего больше всего проблем. И Уизли ему в друзья не навяжешь, и взрослый он уже оказывается, причем похоже уже давно. И тому его надо как агнца отдать, но просто так не отдашь. Официально он Эванс, чертов Джеймс. Чем он думал, когда его от рода отсека изгонял? Мог просто отсечь без изгнания. Так ведь нет. Гриффиндорец ничего не делает наполовину. Раз можно сделать сразу все, он так и сделает. И даже не подумал посоветоваться. Нет бы по-тихому все решить и все как нужно сделать. А так, эх, такой план пропал под хвостом Фистрала. А ему, великому светлому, сиди сейчас и думай, как быть и что делать. Нет, конечно, промежуточные этапы турнира продуманы и понятны. Но есть в них одна неизвестная величина. Эванс. Чертов мальчишка, как получилось, что все крутятся вокруг него, и вот даже Эврорат начал землю рыть вокруг него, глядишь, начнут вопросы ненужные задавать и не дай Мерлин додумаются до чего, а если еще и поймут что-то, то вообще будет, Моргана ведает что, а ведь роют, нашелся умник, что не подкопаться и не подступиться и начал спрашивать, вон уже расследование идет, как мол может человек без согласия участвовать в турнире. Ясно, что Эванс воду мутит, но чего добиться хочет. И если раньше для того, чтобы решить проблему, достаточно было возглавить команду ее решающую, а там и глядишь, и умерли бы почти все, то сейчас нашли же одного, который ему не подвластен и команда у него такая же, как он. Не подкопаться и не возглавить. А значит, что? Значит, Эванса надо ликвидировать. Слишком опасен стал. Скоро поймет все, и вот тогда начнутся проблемы. Что ж, жертва турнира будет другой, и можно будет поплакать вместе с правильным избранным над тушкой безвременно почившего мистера Эванса. И план потом пойдет как надо, без этой, мешающей всем, не имеющей цвета, пешки. Неделя после первого тура турнира для Гарольда выдалась суматошной, почти месяц до бала, а уже вся женская часть горящими глазами следит за ним. В гостиной просто так не посидишь. Как только там появляется юноша, его мгновенно начинают подвергать пыткам чужого любопытства, жажда попасть на бал вместе с ним. Однако, на второй неделе он нашел способ уединения. Его золотой приз, оказавшийся яйцом, издающим неприятные звуки, отпугивал все. Желающим узнать, с кем он пойдет на бал, он предлагал решить загадку яйца за те 2 часа, которые он потратил на ее решение. После загадок на своем острове, это оказалось простой. Юноша всего лишь подумал, что можно сделать с яйцом. И первым вариантом было приготовить. Как? Пожарить или сварить? Ведь он так часто делал, когда еще жил с Дурслями. И для проверки своей идеи он опустил яйцо в воду. От этого оно открылось и неприятные звуки превратились в стихи, которые он прослушал несколько раз. А вот воспоминание о своей дошкольной жизни натолкнуло его на одну идею, превратившуюся в инструкцию для адвоката Гарольда, сулящую хорошие неприятности одному длиннобородому типу, решившему жить в мире всеобщего блага. Вот он пусть и узнает, что всеобщее – это не его благо. Загадка в стихах достаточно примитивна, однако, зная старого интригана, у того есть несколько колод крапленых карт в рукаве. Потому надо принять превентивные меры, исходя из заданных условий. Самый простой способ обмануть обманщика – это убедить его, что все идет согласно его планам. А для этого надо убедить всех, что он пошел на святочный бал. И, кажется, есть одна простая и очень элегантная идея. Примерно время выхода чемпионов на святочный бал. Объект всеобщего интереса один, разодетый в пух и прах, в маске венецианского паяца. Все же оборотное творит чудеса. Как иначе бы они провели аврорскую проверку в святая святых такого одиозного человека, как Дамблдор, а покопаться в грязном белье этого великого светлого ой как надо. Если знать, куда смотреть и что искать, можно найти таких слонов в табакерке, что и сам не поверишь. Сам бы не поверил, что Гарри Поттер – мошенник. А судя по всему, это не тот человек, за которого себя выдает. Да, похож на Поттера, старшего, да, откликается на нужное имя, Но это совсем другой человек, и выяснить, что происходит в этом рассаднике интриг, а не школе поручено ему с напарником. Благо удалось уговорить чемпиона, которому ничего не светит, оказать помощь родному Эврорату. А как родное министерство узнало, под кого мы копаем, прислало своего человечка для финансового аудита, подкованного в поиске спрятанной информации и вскрытии различных чар. Условие было только не препятствовать, а взамен будут делиться необходимой информацией. И вот этот человек нарыл такого, что за почти 15 лет работы волосы стали дыбом. А как начальство узнало, так сразу радостно забегало. Видимо, много чего предстоит еще узнать. И самое смешное, началось это всего с одной анонимки, которую не хотели даже сначала серьезно принимать, но проверив некоторые факты, многомудрое начальство почесало свои извилины и поняло, надо копать, а получив первые отчеты, убедилось, что копаем мелковато, а тут еще и финаудитор покинул первую порцию своих изысканий, после которых начальство резко приуныло и ограничило доступ к делу для всех, кроме одной следственной группы, в которую он к своему удивлению попал по распоряжению начальства, что сообщил аудитор. Никто не знает, но группе дали высший приоритет и понавешивали обетов, как украшений на елку. И вот сегодня поставлена задача – прикрыть аудитора, пока он сличает какие-то свои бумаги, взамен же начальство в вежливой форме выпросило и для себя копию документов в кабинете этого седобородого интригана. Что же, вот скоро и наша с напарником очередь предстать перед горящими жадным светом глазами общественности. Принимать на себя удар интереса, отвлекая внимание. Наш выход, господа, вы готовы? Мы идем. Отгремел разноцветными искрами, мишурой и музыкой с танцами бал. Кабинет директора все так же заполнен различными, одному ему известными для чего, нужными механизмами. На золоченом троне, с высокой резной спинкой, в который раз восседает белобородый старик и хитро блестящими очками-половинками, в вырве глазного цвета мантии. Потухший, усталый взгляд, устремленный в неведомые дали, блуждает в неведомых мыслях, испещренное морщинами лицо осенено тяжкими думами. Мысли директора уже в который раз возвращались к одному его студенту, доставляющему добрейшему старику столько хлопот. Вот же паршивец, что с ним делать, как втянуть в следующее испытание, не зная доподлинно, что подопечному дороже всего. Старик с удивлением понял, что за все годы учебы наглого мальчишки не знает о нем ничего. А теперь, когда необходимо для участия во втором туре определить пленника для этого чемпиона, никто даже не знает, с кем он был, и на магию кубка не положишься. Она спит до финала, а участвуют все чемпионы одновременно и спасать должны самое дорогое. Пленников и их сохранность должны обеспечивать организаторы и судьи. И вот сейчас стоит вопрос, как с этим быть, ведь чемпионы должны стремиться пойти на все, даже не побояться утонуть за кубок огня. Глава 35. Утонуть за кубок огня. Почти незаметно пролетели каникулы. Еще недавно искусственные украшения святочного бала казались прекрасными, но вступившая в силу зима превзошла рукотворное мастерство декана Равенкла. Выпавший снег накрыл плотным пологом запретный лес, пряча в туманной дымке черное озеро, чуть тронутое тонким узором льда. Деревья, казалось, стонали от навалившейся на них тяжести. Суровая зима, выдавшаяся в этот раз в Шотландии, не жалела никого. Даже седые волки мирно соседствовали с единорогами возле хижины Хагрида, спасаясь от голода. Пронзительными январскими ветрами пролетели каникулы, сопровождавшиеся многочисленными торжественными мероприятиями, среди которых был и министерский рождественский прием, благотворительный бал у семейства Малфой и другие пышные празднества, где эталоном оценки как в разговоре, так и в прессе служил Хогвартский бал. Учеба уже вошла в колею, как совершенно обычным январским днем все изменилось. Хогвартс, большой зал, завтрак. Прекраснейший и умнейший Рональд Уизли, по версии его самого. Так, чего там у нас на завтрак? О, ребрышки, тушеные бобы с чесночным соусом. Вкусно-то. И чего еще для счастья надо? Ничего эта заучка лохматая в жизни не понимает. Вона, уткнулась в газету и клюет по зернышку, когда вокруг столько всего. А че это с ней? Побледнела че-то. Книжки свои читай больше, ваши как пергамент будешь. Во, чего ты мне этой макулатурой под нос тычешь? Несъедобная она, и нафиг мне нужна. Почитать, и че, убежала. Ну и Мерлин с ней, и чего так волноваться? Опа, Поттер, интересненько. Чего пялитесь? Думаете, я читать не умею? Все я умею. Я ого-го какой умный. У меня вообще самые лучшие отметки в школе. Одни обалденно и трындецентно не, Не так, вроде. А, вспомнил. Ты гениально во. Так, Фред говорил вроде, что большие буквы читаются так же, как и маленькие. Нафига тогда, скажите мне, писать разными буквами? Писали бы понятно. Или большими, или маленькими, как вон он, Рональд. Так, не отвлекаемся. Чего там пишут? Примерно минут 15 спустя пиляние на первую страницу ежедневного пророка, где поперек огромного фото героя написан только один заголовок. Ну вы чего паниковать из-за этих букв, написано же. Кто на самом деле Шарри Поттер, ну и писаки. В школе бы поучились, воно как я, апа, ножки куриные, и пюрешечка с котлеткой. Имеется в виду отвратительно тролли тупой тролль, скандал на турнире. Статья, выпуск 22 января. Кричащий заголовок статьи привлек внимание всех. Статья ежедневного пророка. Скандал на турнире. Кто на самом деле мальчик, который выжил? По пока не подтвержденной анонимной информации, комментировать которую пока отказался Аврорат, наша журналистская группа провела собственное расследование. Итак, уважаемые читатели, примерно месяц назад, перед самым святочным балом в редакцию поступило, казалось бы, обыкновенное анонимное письмо, сообщающие на первый взгляд совершенно невероятные вещи. Однако сообщались немало интересные факты, не проверить которые было бы преступлением. Итак, тихий могловский немного грязный городок Каукварт, где родилась и жила большую часть жизни мать национального героя. Как ни странно, но в мэрии мы обнаружили все документы в архиве. Метрику о рождении Лили Эванс, второй дочери в семье бухгалтера ткацкой фабрики. Девочка ходила в школу, иногда болела, а в 11 лет поступила в Хогвартс. Далее мы попробовали найти старшую сестру миссис Поттер, и нам это удалось. Стоило миссис Петунье Дурсли открыть дверь своего дома и услышать наш первый вопрос: «Являетесь ли вы сестрой миссис Поттер?» В девичестве Эванс мы с удивлением услышали от этой, не побоюсь этого сказать, склочной, вульгарной могглы площадную брань и пожелание катиться туда же, куда укатил ее племянничек 4 года назад. Вот тут-то мы и услышали самую невероятную новость. На заданный вопрос, а можно ли поговорить об герое магического мира Гарри Поттере, эта дама заявила, что знать такого не знает, а жил у нее до 11 лет сын ее сестры Гарольд Эванс. Вот тут-то мы все вспомнили про письмо и заново его перечитали, и направились по другому адресу. Четвертый дом на Тиковой улице, Литл Уокинг, Сурри, где указано проживание национального героя. Дверь нам открыла миссис Типунья Трусль. На вопрос о своей младшей сестре ответила, что таковой не имеет. На просьбу же поговорить о Гарри Поттере, проживающем у нее дома, сразу вспомнила, что он ее семиюродный племянник-сирота, и рассказала печальную историю своей дальней родственницы, умершей спустя год после рождения сына. Звали эту родственницу почему-то миссис Поттер в девичестве Эвилс, родившаяся и жившая до печального события в местечке Калфорд.